у гимназистов гремящая походка. Карманы полны отстрелянных ружейных гильз. Мы собираем их на стрельбище за кладбищем. Просторный ветер играет на кладбище в нолики и крестики. Из-за пригорка видны заячьи морды ветряных мельниц. На небольшом плоскогорье скучает военный городок. В его дощатых бараках размещен 214-й пехотный полк. Ветер доносит запах щей, махорки, сапог и иные несказуемые ароматы армейского тыла. Между нами, воспитанниками Покровской мужской гимназии и рядовыми 214-го пехотного полка, царит деловая дружба. Через колючие проволочные ограждения военного городка взамен наших бутербродов, огурцов, моченых яблок и всяких иных штатских явств мы получаем желанные предметы армейского обихода – пустые обоймы, пряжки, кокарды, рваные погоны. В особой цене офицерские погоны. За один замазанный смолой погон прапорщика каптенармус Сидор Долбанов получил от меня 2 бутерброда с ветчиной, кусок шоколада «Гала Петер» и 5 отцовских папирос «Триумф». «И то продешевил», — сказал при этом Сидор Долбанов. «Так, только по знакомству, значит. Как вы, гимназисты, по моему размышлению, тоже на манер служивые, все одно, как наш брат-солдат. И форма, и учение. Верно я говорю?» Сидор Долбанов любит говорить о просвещении. «Только, брат, военная наука, — философствует он, уписывая нашу колбасу, — военная наука вникания требует, а с ней ваше учение и не сравнять. Да, это что там? Арифметика, алгебра и подобная словесность. А ты вот скажи, если ты образованный, какое звание у командира полка? Ваше высокородие, аль ваше высокоблагородие?» «Мы этого еще не проходили», — смущенно оправдываюсь я. «То-то». «А что, хлопцы, классный командир у вас шибко злой из себя?» «Строгий», — отвечаю я. «Чуть что, к стенке, в кондуит и без обеда». «Ишь, истукамен», — посочувствовал Сидор Долбанов. «Выходит, дьявол вроде нашего ротного». «А у вас есть ротный наставник?» — спрашиваю я. «Не наставник, а командир. Ешь его, раки». Важно поправляет Долбанов. «Ротный командир, его благородие сатана треклятый, а поручик Салмыков Геннадий Алексеевич». «Гнедой Алексеев?» — изумленно выпаливаю я. Братики-солдатики. Старшие гимназисты гуляли по брешке с прапорщиками. Хотя это и нарушало правила, однако для доблестного офицерства делались исключения. Рядовые козыряли, гимназистки кокетливо щипали корпию, мы завидовали. Однажды во время урока в класс вошел инспектор. Борода его выглядела умильно и почтительно. «В город прибыли первые раненые из действующей армии», — сказал инспектор. «Мы пойдем встречать их. Эй, Камчатка, я кому говорю?» «Тютин, ты у меня дубиностой росовой останешься на часок, шалопай?» «Так вот, говорю, выйдем всей гимназии встречать наших славных воинов, которые, это того, пострадали за государя и веру православную. Словом, живо в пары, только чтоб на улице держать себя как подобает, слышите? А не то я вас, башибузуки, галашня, вертихвосты, архаровцы, шальная команда, смотрите у меня!» Улицы были заполнены народом. Висели трехцветные флаги. Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах городских богачей. Каждого солдата поддерживала дама из благотворительного кружка, одетая сестрой милосердия. Все это было похоже на свадебный кортеж. Городовые отдавали честь. Раненых поместили в новеньком лазарете в бывшей приходской школе. Там хозяйничали запыхавшиеся дамы. Тут же в большой палате был устроен торжественный концерт. Умытые, свежевыбритые, надушенные фронтовики, обложенные подушками, бомбоньерками, коробками конфет, сконфуженно слушали громогласные речи отцов города. Некоторые держали украшенные бантиками костыли. Наш четвероклассник Швецов продекламировал стихотворение «Бельгийские дети». За его спиной выстроились 6 второклассников и гимнастическим движением сопровождали чтение. Гимназистка Разуданова, дочь земского начальника, сыграла на рояле жаворонка Глинки. Раненые неловко ерзали и беспокойно ворочались. Последним выступил фармацевт из частной аптеки, поэт и тенор. После этого с кровати поднялся высокий, белесый солдатик и робко прокашлялся. «Просим, просим!» — закричали все, аплодируя. Когда все стихло, раненый сказал: «Дозвольте сказать, господин доктор и уважаемые господа, дамочки и сестрицы и подобные, мы, значит, здесь все это вашей милости очень к вам благодарны. Только бы нам, виноват, извините, маленько насчет, чтобы, значит, это, поспать требуется. В дороге-то 3 дня не спавши». Дух времени. В бараках пороли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой, оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его наповал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало. Потом взяли Перемышль. Лобазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников прошли по улицам, неся впереди, как икону, портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханием и перегаром денатурата, словно торжество подогревалось на спиртовке. Опять ходил по классам инспектором. Он парадно нес свою бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хоругвь. Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «Ура!». И было что-то гнусное в этой горланищей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей. Какая-то тупая, душевная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ кучи мала, когда тебя беспомощного плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик. Однако все обошлось, только ночью отца, доктора, вызывали спасать какого-то опившегося денатуратом патриота. Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каждого предмета он находил совершенно новое предназначение. Он видел вторую душу вещей. В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет «Максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут, было надето через голову деревянной лошади. Все это еще было допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швамбранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрипками, они изображали хоругви, а Оська нес пресловутое сиденье. В дыре, как в раме, красовался вырезанный из нивы портрет императора Николая II, самодержца всероссийского. Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию, но, опустив в карман небольшое папино даяние, быстро смирился. «Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени», — глубокомысленно твердили взрослые. «Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас. Нас обучают войне. Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтобы показать примерный бой. Кругом было холодно и бело. Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах и восхищались, а при выстрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в Ниве. Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, образуя завесу. Разжигались какие-то огни. Нам объяснили — сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыхание на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостью. Полковник сказал: «Атака!» Фигурки побежали, деловито произнося «Ура!». «Все», — сказал полковник. «А кто же победил?» — поинтересовалась публика. ничего не понимая. Полковник подумал и сказал: «Те победили». Потом полковник предупредил, глядя вверх: «А сейчас ударит бомбомет». Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо. Бой кончился. Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед гостями. Роту вел лукавый подпоручик. Поравнявшись с нами, солдаты с заученным молодечеством запели непристойную песню, лихо посвистывая и напрягая натуженные глотки. Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул. Забеспокоилась толстая начальница. «Подпоручик!» — крикнул полковник. «Это что за балаган? Отставить!»